Поэтому усвойте главное, никаких улик против вас не существует. — Полегче, — вмешался Мастерс. — Мы не имеем права. — Заткнись, Мастерс! — фыркнул ГМ, но все же смягчился. — Собственно, за своего друга я уже не боюсь. Он исцелился, сорвал крупный куш и научился смеяться. Он не будет возражать. Его дочь тоже исцелилась, она влюбилась, но... Тут вмешался сэр Деннис Блайстон. — А если убийцу так и не поймают? — спросил он ровным тоном. Все сидящие за столом ощутили легкий холодок, будто они присутствовали на спиритическом сеансе. — Эх, сынок! — усмехнулся ГМ. — Убийцу! Меня все слышат? Уже повязали, вот что самое грустное. Мы знали, кто убийца, еще до того, как были убиты Хей и Фергюсон. Хотите знать, как было дело? Сотрудники сыскного агентства «Эвервайт». Частные сыщики выяснили, кто купил атропин и кто послал Хэю отравленную бутылку. Улика! Подумай только, если бы даже захотел, то не смог бы предотвратить судебный процесс. А теперь, после показаний Бернарда Шумана... — Что за глупости вы городите? — осведомилась леди Блайстон. — И все же, — спокойным тоном заявила Бонита Синклер, — остается непонятным одно. — Я, видите ли, немного разбираюсь в юриспруденции. Чтобы успешно довести расследование до конца, необходимо установить, как атропин попал в наши коктейли. — Верно, — кивнул ГМ. — И в то же время все мы готовы присягнуть. Ни один из нас не мог отравить напитки. Вы выяснили, как действовал убийца? — Нет, — ответил ГМ. — Но я намерен сейчас провести небольшой опыт. Он порывисто встал и швырнул в камин окурок сигары. Здесь собрались почти все гости, которые были в ночь убийства, и еще несколько человек. Так что займемся реконструкцией. Вам, мадам, придется смешать еще одну порцию коктейлей, а остальные будут за вами наблюдать. Да не нальет себе виски с содовой. Мистер Шуман отнесет напитки в гостиную, я же обещаю вам их отравить. Следите за мной внимательно, дамы и господа. Интересно, сумеете ли угадать, как волью я яд? Но как, все согласны? — Да, — кивнул совершенно сбитый с толку Шуман. — Но в ходе следствия, — продолжал ГМ, — нам пришлось многое узнать об изобретательности преступников. Вот вам еще одна уловка. Заключительная, так сказать, на десерт жемчужина коллекции. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы задать кое-кому вопрос. Он мрачно воззрился на сэра Денниса Блайстоуна. — Денни, помнишь, ты всегда был трезвенником? Твоя дочь уверяет, что и сейчас пьешь очень редко. Вчера у доктора Сандерс ты сказал, что не любишь виски. Кстати, мне тебя искренне жаль. Так вот, зачем, придя в гости к Хэю, ты соорудил себе хайбл из ржаного виски? Блайстон посмотрел другу прямо в глаза. Для того имелись две причины. Во-первых, из всех сортов виски я предпочитаю ржаное. Во-вторых, дешевое ржаное виски редко подают на званых вечерах. Я нарочно прошу ржаное виски и имбирное пиво. Если у хозяев их не оказывается, я свободен от угощения, что мне и надо. Я спокойно обхожусь без спиртного. — Да. — Значит, ты часто проделываешь в гостях такой фокус? И Хей держал ржаное виски специально для тебя? Наверное, о твоих пристрастиях знали все? — Наверное. — Хорошо, — продолжал ГМ. — Начнем. Роль Хей сыграет Мастерс. Чтобы доказать, что я не прячу ничего в шейкере или в кухонной раковине, я останусь здесь, в гостиной. Здесь у меня нет возможности притронуться к напиткам, а сейчас все на кухню. Время начало тянуться очень медленно. Сандерс еле терпел. Подгоняемый мрачным старшим инспектором, миссис Синклер, сэр Деннис и Шуман вышли в прихожую, оттуда в кухню. Леди Блайстон осталась за столом. Она сидела тихо, с высоко поднятой головой. Казалось, ее мысли витают где-то далеко. Увидев, что Сандерс встает, Марша вцепилась в его рукав. — Нам нельзя! — яростно зашептала она, бросая косые взгляды на ГМ. — Наша задача — наблюдать за ним. Ты должен все время смотреть на него. Из-за шипения и плеска бегущей из крана воды голос